Ригден. Если ассоциации, связанные с техникой, более приемлемы для осознания данного процесса, то, пожалуйста, могу привести и такие примеры. Для простоты понимания работу древних структур мозга можно образно сравнить с телевизором. Кстати, это слово как раз и образовано от греческого слова «теле» – «далеко» и латинского слова «визор», что означает «наблюдатель». «Визо» – «смотрю», «видение». Точнее, с электронно-лучевым прибором, кинескопом в телевизоре, который преобразует невидимые глазу электрические и световые сигналы в видимые картинки в воспринимаемом нами диапазоне частот. В промежуточном мозге, как и в основных блоках аналогового кинескопного телевизора, есть, образно говоря, свой приемник сигналов. По функциям он условно подобен другому устройству в телевизоре – селектору каналов, который не только усиливает, но и выделяет сигнал соответствующего необходимого канала, затем преобразовывает его к стандартной промежуточной частоте. Кроме того, там есть, если выразиться ассоциативно, своеобразный блок декодирования сигнала, детектор звука и видеосигнала, усилитель промежуточной частоты, звуковой усилитель мощности, электронно-лучевая трубка. То есть та же физика, только на уровне тонких энергетических процессов, происходящих в работе человеческого микромира и его сложного устройства. Промежуточный мозг – это своего рода один из преобразователей энергии в грубую материю. А вот сущности можно сравнить с телебашнями, которые с помощью своих передающих антенн транслируют по разным каналам свои программы. Например, взять левую, правую и заднюю сущности. Внимание человека к их программам является для них, говоря техническим языком, и блоком питания, и усилителем напряжения кадровой и строчной разверсток, и усилителем каналов изображения в виде навязываемых человеку иллюзий, и блоком дистанционного управления им и его настроением. Вот и рождается в голове у человека или триллер о собственной гордыне, или фильм ужасов из его же страхов, или мелодрама «Стена плача о потерянном прошлом». То есть эти сущности очень искусно нарисуют в правдоподобном формате любую иллюзию, раздуют из мухи слона и заставят человека глубоко переживать различные отрицательные эмоции, воспользовавшись при этом столь ценным для его духовного развития вниманием. Но если человек переключится на восприятие телевещания передней сущности, то сможет увидеть и прочувствовать совершенно другое мировосприятие, полезное для своего духовного роста. Например, документальный фильм о реальной жизни, внутреннем духовном мире, который отражается во внешнем. Благодаря такому контакту и сопереживанию личность получает мощный позитивный заряд, который позволяет ей сосредоточить все свое внимание в духовном направлении. Правда, после такого фильма шаблонная человеческая жизнь покажется сплошным лицедейством. Так что только от человека зависит, чему он будет уделять внимание в своей голове, какие сигналы принимать и усиливать, образно говоря, в руках самого человека не только пульт от его телевизора, но и возможность осуществлять руководство всеми этими телебашнями и их теле, и радиокомпаниями. Более того, человек, благодаря данной медитативной технике, сможет разобраться и в себе, и в других людях. Когда умеешь четко идентифицировать в себе моменты, связанные с активацией той или иной сущности, то не составит труда прочувствовать и скрытое воздействие на тебя со стороны других людей. Каким образом? Например, ты разговариваешь с человеком или слушаешь какую-нибудь информацию по телевидению или радио. В момент разговора или получения информации из внешнего источника просто спокойно сосредотачиваешься на своем нейтральном, срединном положении, как наблюдатель в окружении своих четырех сущностей. Точнее, входишь в состояние отрешенного от обстоятельств наблюдателя и отслеживаешь в себе, какую именно из твоих сущностей активирует эта информация. Ведь между людьми происходит не только вербальный обмен информацией, но и взаимодействие их сущностей. Благодаря такому отслеживанию воздействия на тебя этой информации ты поймешь, на какой изначальной эмоциональной закладке она формировалась и для достижения каких именно реальных, скрытых от тебя целей она сообщается. Например, если твой собеседник говорит ложь, хитрит, то однозначно будет активироваться твоя левая сущность. Если провоцирует тебя на агрессию, то начинает раскручиваться центр твоей правой сущности. А если пробуждает в тебе всплеск позитивных эмоций, любовь, добро, активируется твоя передняя сущность. Таким образом, ты сможешь отслеживать реальную обстановку, а не ту иллюзию, которую тебе постоянно навязывают из видимого и невидимого миров с целью управления твоим сознанием. Анастасия, да, если многие люди освоят эту технику медитации, то в обществе исчезнет потребность врать и управлять друг другом. Смысла от этого не будет, так как все будут знать правду друг о друге. Ригден, это да. Но это произойдет в том случае, если большинство людей в обществе захотят измениться в лучшую сторону. Тогда у человечества есть шанс пойти по совершенно иному, качественно новому пути цивилизованного духовного развития. Но что выберет современное человечество? Вот вопрос. Ведь эта техника медитации давалась людям и раньше. Причем она привносилась в жизнь общества в разные времена. Не скажу, что именно в таком развернутом, столь подробном виде, но вполне понятном для мышления тогдашних людей. Но люди есть люди, и многие из них, к сожалению, еще и большие любители модернизировать и усложнять чистые знания и простую истину. Тем не менее, отголоски этой практики и сейчас можно найти в тайнознании различных народов мира. Только ныне это до смешного закамуфлировано в ритуалы, сопровождающиеся песнями, плясками и целыми шоу под бубны и барабаны. И все это ради того, чтобы переключиться в измененное состояние сознания ученику или жрецу и прислушаться к говорящему духу с правой или левой стороны и так далее. Хотя в чистом виде при выполнении данной практики подобные сложности не нужны. Это все человеческое, наносное. Здесь просто учишься на первых этапах перенастраивать восприятие сознания, отслеживать и управлять своими состояниями. А далее уже идут просто рабочие моменты. Вообще, я должен отметить, что такие базовые духовные практики, связанные с основными знаниями и духовным ростом человека, с древних времен, как правило, фиксировались в определенных знаках и символах. Анастасия, знаки и символы — это особая тема. Если можно, то хотелось бы более подробно услышать о них из ваших уст и предоставить эту ценную информацию читателям. С древних времен история человечества сплошь и рядом окружена знаками и символами, но проведя обширный поиск сведений о них в библиотеках разных городов через интернет-ресурсы, я пришла к неутешительному выводу, что знаки и символы есть в каждой исторической эпохе, но знания о них либо утрачены, либо расшифровка их значений настолько грубо искажена, что мало что осталось от истины. Нет тех исконных, духовных знаний о знаках, о которых вы поведали. Что сейчас доступно простым людям? В лучшем случае словари символов, сомнительного содержания книги в трактовке вольных каменщиков, касающейся атрибутики их оккультных учений. Ученые отмежевываются от подобных толкований, понимая, откуда растут корни таких публикаций. И в то же время наука накопила уже очень богатый материал о графических символах и знаках, присущих древним археологическим культурам разных континентов и в разные времена. Многие из магических, ритуальных знаков, считавшиеся важными в духовной культуре тех или иных народов, идентичны, но дешифровать их полностью ученые пока не могут. Сейчас я понимаю, почему. Даже то, что вы рассказали нам по этому поводу, дало мне совершенно новое понимание картины мира и знания о человеке. Читая работы по графическим символам археологических культур, статьи по этнографии, фольклору, мифологии, космогонии, представления различных народов, я пришла к выводу, что ученым как раз не хватает данного звена, недостает того самого ключа к расшифровке знаков, чтобы соединить, понять и прочитать эти уникальные сведения, являющиеся духовным достоянием человечества. Ригден. Да, к сожалению, при наличии изобилия в современном обществе древних знаков и символов, многие знания о них на сегодняшний день действительно утрачены людьми. Это факт. Но это не удивительно. Проблема в людях, в самом обществе. Начиная от человека, его доминирующих желаний и заканчивая приоритетами человеческого общества. Ты посмотри на историю человечества. Сплошные войны, постоянная борьба за религиозную и политическую власть. И самое худшее – это утаивание от большинства людей истинных духовных знаний, ведущих к настоящей свободе личности, освобождению души. Почему исконные знания скрывали от большинства? Почему их искажали до неузнаваемости, а потом еще и трактовали от своего ума, погрязшего в материальном мышлении? Почему эти сведения искореняли из сознания новых поколений, предавали забвению на тысячелетия? Да потому что эти исконные знания давали людям возможность развиваться духовно самостоятельно, вне зависимости от тех же политиков и жрецов, которые по сей день называют себя посредниками между людьми и богами. Эти знания делали людей свободными, независимыми от структур политической и жреческой власти, они позволяли самостоятельно объединяться народом. Ведь духовно свободными людьми очень тяжело управлять, тем более пытаться навязать им распри, страх, агрессию и другие установки от животного разума.